Вы будь облака над планетой, зовут за собою в края, где мы, словно малые дети, спешим вновь поверить в себя. Поверить, что чудо свершится, и мы улетим в небеса, и будем свободны, как птицы, парить над землей свысока. Но в детство к тебе возвратиться, и нас позовет за собой, нам вдруг откроет страницы сказочный мир золотой. Но в детство к тебе возвратиться, и нас позовет за собой, нам вдруг откроет страницы в мир золотой, в мир золотой. Бывают такие мгновенья, что хочется все изменить, и вновь к нам приходит спасенье, то с детства волшебная нить. Та нить, что крепка, словно дружба, сильна, как любовь матерей, тонка, как граница безумья, где гений стремится быстрей. Но в детство к тебе возвратиться, и нас позовет за собой, нам вдруг откроет страницы сказочный мир золотой. Но в детство к тебе возвратиться, и нас позовет за собой, нам вдруг откроет страницы в мир золотой, в мир золотой. И нас позовет за собой, нам вдруг откроет страницы сказочный мир золотой. Но в детство к тебе возвратиться, и нас позовет за собой, нам вдруг откроет страницы в мир золотой, в мир золотой.